Жаркие дни после Ватерлоо. Только что я узнал, император проиграл битву при Ватерлоо. По слухам, очень много солдат погибло в кровавой резне. Старая гвардия прикрывала отход остатков наших войск, беспорядочно бежавших. Однако, опять же по слухам, маршал Груши сумел вывести свой корпус без потерь к Парижу. Сегодня, во время заседания Совета министров, Люсьен, брат императора, рассказал о поражении при Ватерлоо и, говорят, тщетно пытался преуменьшить потери. Он сказал: «Гибель даже нескольких десятков тысяч солдат не должна решить судьбу Франции». Но министры молчали. Только что прискакал курьер. Император приедет завтра. Союзники опять движутся на столицу. Второй раз в течение одного года должно произойти то, чего великий город не знал 13 веков. Неприятель войдет в Париж. И оба раза позор случился в правлении того, кто расширил границы империи до размеров всей Европы, при ком Франция правила миром. Сегодня 21 июня. Рано утром император вернулся в Париж. Но слухи о катастрофе его обогнали. Вместо Тюильри император решил остановиться в Елисейском дворце. Многими это воспринято как знак краха. Я приехал во дворец. Император сидит в зале с отсутствующим видом. Собрались министры. Он комментирует битву равнодушным голосом и вообще ведет себя странно, как посторонний. Я слышал, как Люсьен говорил Гортензии, падчерице императора: «Он парализован и полностью покорился судьбе». Однако уже через пару часов его посетил прежний прилив энергии. Вечером опять собрали министров. Император начал излагать великолепный план новой кампании, но вскоре погас и, не закончив речь, попрощался и затворился в своем кабинете. А враги не дремали. Лафайет добился экстренного созыва палаты депутатов, и раздались грозные речи. Я вновь поспешил во дворец. Стоит нестерпимая жара, но никто не покидает раскаленный город. Тысячи людей собрались на улицах. Предместья пришли в Париж, как во времена революции, и рабочие, как это ни странно, за него. Бесконечные процессии идут мимо дворца. Народ приветствует императора. Император выходит в сад. Все с тем же равнодушным видом слушает приветственные крики из-за решетки дворца. Он медленно расхаживает по саду, замечает меня. «А, это вы, Ласкас?» Я кланяюсь и подхожу ближе. «Вам повезло. Вы наблюдаете историю. Вам будет что написать. Вы не дурно пишете. Я читал ваш атлас». Император глядит на часы, видимо, ждет возвращения брата, уехавшего в палату депутатов. Забавно. Когда-то Люсьен организовал переворот в палате и сделал его первым консулом. Потом они были в ссоре. Теперь все забыто, и Люсьен снова в палате спасает его. При свете солнца я вижу, как изменился и обрюзг император. Тяжелое приземистое тело, мешки под глазами. Люсьен сказал вчера Гортензии: «В первый момент я его не узнал. Это развалина. Император французов исчез». За воротами не смолкают крики: «Да здравствует император!» Но он будто не слышит. Все так же медленно расхаживает по саду и молчит. Я останавливаюсь в стороне, чтобы не мешать ему думать. «Да нет, идите рядом», — бросает он. Так мы и ходим кругами под крики «Да здравствует император!» Наконец приехал из палаты Люсьен. С ним маршал Даву. После поклонов и приветствий Люсьен начинает: «Сир, только что Лафайет предложил палате заседать беспрерывно, и они приняли решение». Он замолкает, глядя на меня. Император сухо бросает: «Говорите при нем». Мы проходим во дворец. Здесь Люсьен подробно рассказывает о вчерашней ночной встрече Фуше и Лафайета. Дворцовая полиция, видимо, все еще неплохо работает. Или враги уже не желают таиться? Фуше сказал Лафайету: «Как видите, я был прав. Этот человек, так он назвал вас, сир, вернулся еще более безумным, еще более воинственным и, что самое страшное, еще большим деспотом. Вы, Лафайет, французская революция, которая воскресла, чтобы его уничтожить. Они договорились устранить вас, сир». Фуше пообещал Лафайету: «Мы так просто не сдадимся. Мы выговорим у союзников республику». И этого было достаточно. Лафайет поверил, он с ними. Мираж республики соединил глупца-идеалиста с подлым интриганом. Фуше, конечно же, решил пока сам стать главой Франции и принести бурбонам на блюдечке ваше отречение, сир, а лучше и вашу голову. Так он рассчитывает вымолить себе прощение за кровь короля Людовика XVI. Он развел вас с палатой, сир, и сейчас там льются подлые речи. Люсьен остановился, ожидая реакции брата. «Продолжайте», — равнодушно сказал император. Чтобы разбудить, наконец, его негодование, Люсьен читает по бумажке речь Лафайета. «Настал момент объединиться нам вокруг знамени 89-го года, знамени свободы, равенства и порядка. Только под знаменем Великой Революции мы сможем противостоять иностранным притязаниям и внутренним попыткам мятежа. И еще, я предлагаю объявить вне закона каждого, кто попытается совершить акт насилия по отношению к палате представителей народа. А дальше уже непосредственно о вас, сир. Я вижу между нами и миром одного человека. Пусть он уйдет, и будет мир». «Далее», — все так же равнодушно произносит император. «Далее гром оваций. Аплодируют все. И старые республиканские безумцы, поверившие в возвращение революции, и сторонники Фуше, и испуганное болото. Ну что ж, пусть делают, что хотят».